Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Людь, Москва, Лосиный остров, 9 августа, среда, 12:30. В принципе, информации, которую дала Фата Мария, было вполне достаточно. Конечно, болтливая дружинница не сообщила точных координат места гибели Белой дамы. Сказала расплывчато: «Верховье реки Вилюй». Но уточняющие вопросы Власта задавать не стала, чтобы не вызвать подозрений. К тому же, зная конкретную область, отыскать место активности магов не составляло особого труда. Вряд ли расследующие смерть Светозары колдуньи скрывали свои следы. Насторожило девушку другое. Судя по тому, как суетились маги и как неохотно делилась сведениями Фата, Мария несколько раз повторила, что разговор должен остаться строго между ними, дело было весьма серьезным. Ну что за дело? Закончив разговор с Марией, Власта, едва сдерживая любопытство, набрала номер Витольда. Она решила немедленно выяснить, для чего чуду потребовались сведения об операции Зеленого дома. Но встреча, к некоторому удивлению девушки, не состоялась. Он рассказал, что будет очень занят ночью, что его по каким-то делам вызывают в замок, и он никак не сможет приехать. Извинился, был очень ласков, при этом даже не обмолвился о своей просьбе и не спросил, раздобыла ли Власта информацию о Белой даме. Девушке это понравилось. Возвращаясь домой, она попробовала убедить себя, что причиной интереса Витольда стало банальное любопытство. Молодые маги что в Ордене, что в Зеленом доме спешили познать мир. В каждом, даже самом мелком событии искали возможность прославиться, записать свое имя на скрижалях истории. Так что в вопросах честолюбивого рыцаря вполне возможно не таилось ничего преступного и подлого. Вполне возможно. Власти почти удалось успокоиться. Но спала она плохо. Не было вещих снов, показывающих картины грядущих событий. Не было предупреждающих об опасности символов или невнятных голосов, которые частенько навещает предсказательниц. Ничего не было. А лишь тяжелая, беспросветная мгла и гнетущее ощущение приближения чего-то неприятного и острое понимание, рожденное посреди похожего на забытие сна, что смерть Светозары в далекой Сибири как-то связана и с Витольдом, и с ней, с ними обоими. Но каким образом? Власта проснулась очень рано, задолго до обычного времени пробуждения. Недовольно оглядела напоминающую поле боя постель, поняла, что выспаться сегодня не получится, и отправилась в душ. 5 минут под ледяными струями избавили девушку от тяжести в голове и окончательно прогнали возникшую после неприятного сна вялость. Настроение, конечно, не улучшили, но ведь лилась на Власту обыкновенная вода, а не тонизирующая настойка, так что не стоило ждать невозможного. Девушка сварила себе кофе и уселась за компьютер. Разумеется, она могла отправиться в Зеленый дом. Ее бы пустили даже в это время и поработать за терминалом внутренней сети дворца. Из этих машин открывался гораздо более широкий доступ, нежели с удаленных компьютеров. В Зеленом доме Власта могла покопаться во всех, в том числе и закрытых базах архива «Люди», но она понимала, что подобный шаг может вызвать подозрение. Нормальная жизнь во дворце начиналась с 8 утра. Сама Власта никогда не появлялась в Зеленом доме раньше 10. Значит, нужно ждать, вызвать подозрение. Такое чувство, будто ты делаешь что-то незаконное. Это не так. Тогда чем ты занимаешься? Почему таишься? Только злость на себя. Или из-за жестко поставленного вопроса, или из-за невозможности ответить на него. Ответить так, чтобы успокоиться. Если в просьбе Витольда есть нечто подозрительное, то зачем ты ее выполняешь? Если нет, то откуда взялись эти ощущения? И почему ты кажешься самой себе преступницей? Власта запуталась. Пару раз она бросала работу, отходила от компьютера и начинала звонить Ундеру. Его телефон был отключен. Девушка злилась, пинала ногами диван, кресло, стискивала кулачки и возвращалась за стол. Теперь мне самой интересно, что произошло в Сибири, понятно? Самой. Я хочу выяснить это для себя, а потом решу, что делать дальше. Витольду я еще ничего не сказала, так что я ни в чем не виновата. И пальцы вновь бежали по клавиатуре, на экранах открывались все новые и новые сайты серверов тайного города, но сколько-нибудь интересной информации не появлялось. Лишь на каком-то из человских сайтов удалось прочесть о котлах из странного металла, которые то ли вылезали из земли, то ли наоборот вгрызались в нее. Через пару часов блуждания по сети Власта поняла, что если о Вилюе и есть какая-то информация, то она спрятана в закрытых файлах великих домов, и надо ехать во дворец. «Да, это я», – отозвался Мечислав, поднося к уху трубку телефону. Совещание закончилось с полчаса назад, и барон как раз направлялся в Лосиный остров, дабы лично сообщить королеве о достигнутых договоренностях. «Твой вчерашний приказ, барон», – неохотно протянула Милана, – «насчет наших». Воевода перешла на «ты», но Мечислав понял, что она не грубит. Милана расстроена. И отнюдь не тем, что барон в очередной раз уел ее, а тем, что оказался прав. Для воеводы, как и для любого военного, идеалы значили чуть больше, чем для политиков. И факт неверности Зеленому дому бередил ее душу кровоточащей раной. Барон, который по обыкновению сам управлял машиной, сбросил скорость, перестроился в правый ряд и негромко сказал: «Я слушаю». Служба внутренней безопасности сработала оперативно. Разумеется, сначала на ее сотрудниц просыпался целый ворох информации о проявленном интересе к смерти белой дамы. Любопытство всегда считалось среди зеленых ведьм добродетелью. А потому такой факт, как внезапное путешествие в Сибирь целого отряда дочерей журавля, они не могли оставить без внимания. К фатам, принимавшим участие в операции, обращались не один раз. И не два. Их терзали и во дворце, и в клубах, и домочадцы, и сослуживцы, и подруги, и родственницы. Но барон, прекрасно знающий своих красавиц, приказал внутренней безопасности не реагировать на сплетниц, жаждущих получить информацию для банального пересказа товаркам, а искать устойчивый интерес к событиям. Выслеживать тех, кто, задав вопрос, продолжит поиски другим способом. И вот устойчивый интерес обнаружен. С самого раннего утра с ее компьютера идут запросы о Вилюе и любых событиях, с ним связанных. Она искала и у нас, и у Челов. Затем примчалась во дворец, засела в библиотеке и продолжила поиски. Попросила подменить ее в лаборатории. Мечислав подавил тяжелый вздох. Власта. Одна из самых одаренных молодых волшебниц. Одна из тех, в чьей судьбе можно было предугадать королевскую корону. Красивая, умная, хладнокровная, пользующаяся авторитетом среди сверстниц. И бароны воеводы прекрасно понимали, что следует делать дальше. Но Милана молчала. Сейчас она была даже рада, что не руководит операцией и не ей отдавать отвратительный по своей сути приказ. «Установите за Властой постоянное наблюдение», – жестко приказал Мечислав. «Обыщите квартиру, проверьте контакты. Через час я хочу знать о ней даже то, чего она сама о себе не знает».